Братья и сестры, я хочу в продолжение нашего служения всех присутствующих ободрить. Но не физически ободрить, а духовно. Я шел сегодня на собрание, вернее, ехал и вчера. Мне тоже тяжело спалось. Вот, и укрывался простынью мокрой. И это мало помогало. И вот ждал этого воскресенья, вот этих приборов хороших, хорошо работающих. Думаю, соберется народ, надо что-то сказать. Вот я и хочу поделиться этим словом, ободряющим. Потому что концентрация воздуха и вот этого угарного газа по радио слушал. Она в 5 раз нормы превышает, так говорят, правду или неправду, я не знаю. Может, завтра в 10 раз будет или больше еще, не знаю. Бог знает, что нужно в этой ситуации. Братья и сестры, знаете что? Ободрять нам друг друга надо. Вот сейчас слово только что прозвучало, что велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Нет им преткновения. Я один пример приведу. Я однажды ехал, скорость превысил, и меня останавливает работник милиции. Вот так и так вы скорость превысили. Вот закон, вот постановление, вот вы должны столько заплатить и так далее. По закону он со мной разговаривает. А я ему не сказал, а сам-то подумал, вот, ну, правда, все по закону, все честь по чести, блистательно. И подумал о нем, вы действуете по закону, а сами-то любите этот закон или не любите? Братья и сестры, вот этот закон или свод законов можно знать. Можно, где какое место написано, кто что тут говорит, в каком месте, где Бог, где пророки, где что. Можно знать. Знать и любить – это абсолютно вещи разные. И написано «Велик мир у любящих закон твой, нет им преткновения». Помните ветхозаветнего человека с именем Иосиф? Этому мальчику, юноше, преткновение в его духовной жизни ставили, наверное, на каждом шагу барьеры ставили. Сатана тут был озадачен, братья его ставили, чтоб он преткнулся, упал, разбился и никогда больше не встал. И все его упование умерло. Вот у этого человека было много преткновения. Но посмотрите, любил закон. Он не просто знал закон Иосиф, а он любил этот закон. И все эти преткновения он как пролетел. Они были, но их как будто не было. Почему? Потому что он любил закон. Велик мир у любящих закон, и нет им преткновения. Братья и сестры, нет, потому что их не существует. Они есть, но человек преодолевает вот эти преткновения. И поэтому там мир. Я хочу присутствующих, вот, ну на что обратить внимание, братья и сестры. У нас в среду разбор слова был сейчас послание к Ефесянам, мы разбираем 3 глава, 8 стих. И здесь вот такое место Писания. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Так говорит апостол Павел. Павел говорит, что мне это дана благодать. Она в чем заключается? Язычникам. Ну, для евреев как бы достаточно уже, дверь спасения почти закрылась. А теперь открыл Бог для язычников. А язычники – это все люди, те, кто не еврей, все язычники. И вот он говорит, что мне дана благодать благовествовать неисследимое богатство Христово. Я на разборе спросил, что означает неисследимое богатство? Братья и сестры, а как вы думаете, что это такое слово обозначает неисследимое? Вот его можно исследовать, к примеру, ну, за время нашего собрания или за 5 минут исследовать. Все, вот мы очертили границы вот этого богатства. Сколько надо время, чтобы очертить вот параметры этого богатства? Знаете сколько, друзья дорогие, вот жизней наших, жизни недостаточно, чтобы исследовать богатство Христово. недостаточно. Кто-то исследует математику, кто-то физику, кто химию, кто что исследует и жизнь этому посвящает. И чего-то достигает в той или иной области. А вот чтобы исследовать богатство Христова, братья и сестры, его невозможно. Нашей жизни недостаточно. 3,5 года он совершал служение, 3,5 рамки его служения во времени. А теперь, чтобы исследовать вот благодать, которую он, Бог подарил во Христе, через его смерть, страдания, через Духа Святого, недостаточно времени. Братья и сестры, я на это, знаете, почему обращаю внимание? Потому что вот сейчас, ну, любого из нас спроси, брат, сестра, будьте добры, поделитесь о богатстве Христова, сколько вам времени надо? И вот про себя хочу сказать, друзья дорогие, кажется, вот, ну, 10 минут, и я все расскажу, что я знаю за богатство Христова, 10 минут. И вот когда я так рассуждаю, братья и сестры, знаете, что какая бедность, а это почему? Мало исследую вот эти богатства, очень мало, друзья. А если я мало исследую, я сам лично, значит, а что людям расскажу об этом богатстве? Очень богат Христос и хочет, чтобы и мы были богатыми. И вот на одно богатство я хочу обратить внимание сейчас. Знаете, какое богатство? Это усыновление. Здесь в первой главе апостол Павел говорит, что Он нас усыновил, Иисус Христос. Вот это огромное богатство. Братья и сестры, вот и дети у нас присутствуют. Я когда был мальчиком, подрастал, 15-14 лет, у меня были родители, сейчас уже мама нет, она ушла в вечность, умерла, папа живой старичок. А вот когда мне было 14-15 лет, я подрастал. Они меня любили, родители. Я это сейчас еще больше оцениваю сейчас, чем позже, тем больше оцениваю, что они меня любили. И кормили, одевали, все-все жалели, воспитывали меня родители. В этом выражалась их любовь. Я их был сын. Но вы знаете что? Я церковь посещал. Но вот их любовь родительская, серьезная такая любовь, настоящая любовь, она не давала мне права думать, что и Богу я тоже сын, я его дитя. Вот они меня всю душу вкладывали в меня, но не только в меня, во всех моих братьев и сестер они вкладывали душу, они любили. Но вот Бог не говорил, что теперь ты мое дитя. Вот Бог для меня, детки, взрослые, слушатели, оставался чужим и далеким. Я знал, что я по своей сути, хотя церковь посещал, грешник, достойный смерти. Я это знал. Вот это меня заставляло страдать и мучиться. И очень мучился я в душе, очень мучился. И вот только тогда, когда я в церкви был призыв к покаянию, их много было призывов. Один раз, когда мне 16 исполнилось, был призыв к покаянию, у нас был праздник жатвы, я вышел и покаялся. И когда я покаялся, друзья, вот в этот момент мне Бог, лично Бог, подарил вот это богатство. Оно заключается в том, что Он меня усыновил, Бог усыновил. То я не сирота, вот родительский сынок был, а теперь что? Я Богу дитя стал. Это большое богатство. Друзья дорогие, слушатели, с тех пор, вот уже много лет прошло на этой земле. Где б я ни был, что б я ни делал, и за рулем ездю, служение совершаю, работаю физически. У меня внутри есть вот это богатство, что я усыновлен Богом. Бог мне не чужой дядька. Он не строгий мой судья. Он мой отец. В посланиях к римлянам апостол Павел говорит, которым мы взываем «Авва Отче». «Авва Отче» в переводе на наш русский язык обозначает «милый папа». «Авва Отче». И как хорошо, когда и молишься к Богу наедине, говоришь Ему: «Авва, Отче, милый Папа, Ты меня усыновил». Это очень хорошо, друзья. Я это говорю, братья и сестры, как богатство для ободрения. Есть в Ветхом Завете пример такой, горький пример. Когда один из мужей Божьих с именем Илья, Бог с ним стал дело иметь. Народ Божий, народ израильский опустился духовно и нравственно очень сильно. И Бог ему говорит: «Илья, надо обратить народ ко мне. Я хочу это сделать через тебя. Я на небе, а ты на земле. Я хочу, чтобы мы с тобой сотрудничали. Ты видишь, народ куда зашел очень далеко». И там что случилось? Много дел сделал Илья, Божье дело. И однажды одно Божье дело сделал Илья по воле Божией. Какое? Написано у Иакова в Новом Завете: Илья помолился к Богу молитвою. Однажды. Он много раз молился, а это была такая молитва особая. И знаете, в результате этой молитвы, что сделал Бог? Бог хотел, чтобы Илья так помолился. Он помолился, Илья, и Бог послал ответ. А в чем ответ? Что Бог закрыл небо от дождя на 3,5 года. И не было дождя в земле израильской 3,5 года. Наступил голод. Жестокий голод наступил. Там не было пожаров, там не горели торфяники, не было задымления, но там наступил голод. 3,5 года не было дождя. И вот там, друзья дорогие, знаете, какая развязка наступает? Однажды случилось так, что Илья встретился с одним из приближенных царем, с Авдием, и предложил ему: «Давай собери всех пророков Вааловых, их много размножилось в земле израильской, очень много раз, собери их всех на гору Кармил». И когда там они собрались, вот эти пророки, братья и сестры, там произошло жесточайшее сражение. Всех этих пророков Вааловых, это тоже люди, но эти люди, которые олицетворяли действия сатаны, дьявола на этой земле, в народе Божьем, вот что они делали. Этому споспешествовал Ахав и жена его Иезавель. И что случилось? Знаете, что случилось? Там Бог послал такое чудо, или мужество послал, всех этих пророков Валовых уничтожили. И наступила развязка. Вот на эту развязку я хотел обратить внимание. Илия отроку после этой всей развязки говорит: «Ну-ка иди одному отроку, иди на море посмотри». В сторону моря. Он посмотрел, говорит: «Ничего не вижу». Делай это до 7 раз. Вот он второй раз посмотрел, третий раз, ничего не видит. А уже ближе к 7-му разу вот этот отрок говорит: «Знаешь что, Илия? Над морем поднимается облако с ладонь. С ладонь поднимается». Братья и сестры, я на эту ладонь и хотел обратить внимание. Потом ветер поднялся, были тучи, был дождь проливной. Потом Бог сделал очищение, сначала духовное, а потом и дождика им послал. Но я хотел вот на эту ладонь обратить внимание. Друзья дорогие, вот как хорошо, когда есть усыновление, и мы видим вот эту ладонь. Вот в этой ладони, Божьей ладони, друзья, все благословение. В этой маленькой, может быть, ладони, которую мы видим, ее, может, никто не видит, не видит. Братья и сестры, очень хорошо. И люди в бедствиях, люди могут быть страдать, люди могут Бога поносить, ругать и всячески злословить, а нам видеть вот эту ладонь Бога, подающего для нас все милости. Как это хорошо, в ней все сокрыто, и жизнь сокрыта для церкви, может даже для нечестивых людей, видеть вот эту ладонь. Братья и сестры, мы вот в пятницу, кто помнит, отмечали праздник преображения. Я раньше, чем на преображение, один штрих хотел подчеркнуть. А какой штрих, братья и сестры? Вот с приходом к Богу, с покаянием, у нас в прошлое воскресенье одна женщина вышла, покаялась, и девочка маленькая. Вот как это было с моей душой. Человек получает богатство, усыновление, что теперь ты мое дитя. И если человек попадает, к примеру, в бедствие, в голод, в какую-то трудность попадает, он имеет вот это усыновление, это богатство, большое богатство. Потому что, ну что может утешить? Вот я сейчас привел в качестве примера вот Илью, или вот ну, наше сегодня задымление. Жарко, дышать иногда нечем, очень тяжело. А может быть, за нравственную жизнь, греховную, грязную, Бог еще будет серьезнее разговаривать с жителями Москвы. Это может быть, братья и сестры, это быть может. Может, друзья. Вот это изобилие, которое на сегодня есть, материальное изобилие, по нравственному состоянию люди недостойны иметь этого. Никак недостойны. И Бог серьезно разговаривает. И при том, когда Бог разговаривает с ними, и нам достается от этих разговоров. Но нам это достается. И пусть достается. Хорошо, когда в душе есть вот это усыновление. Господи, вот ты допустил эти торфяники гореть, к примеру, ну, чтобы мы подышали вот с такой концентрацией воздуха. Допустил. А ты можешь еще добавить? Еще можешь добавить. Или ты можешь убавить? Я не знаю, что ты хочешь, но когда ты это делаешь, мне тяжело дышаться, но я знаю, что ты мой милый папа. Ты хорошо знаешь, что ты делаешь, ты не ошибаешься. И если Господь, братья и сестры, допустим, может что-то добавить еще больше, что при этой добавке, к примеру, мое сердце встанет. Это может быть. И это может быть. И я хотел сказать, братья и сестры, и тогда, когда подобное случается, что это делает милый папа для всех и для своих детей. И это делает милый папа. Он не просто просмотрел или он, допустим, упустил это из виду. Он все идеально знает, кому что посылать. Поэтому вот... У меня в слове как бы главная мысль, чтобы иметь это богатство – усыновление. Усыновление. У нас в христианской жизни бывает нередко такое, что ну, человек вот покаялся. Я ну, часто, когда беседую, есть у вас свидетельство, что вы дитя Божие? Есть. Четкое, ясное, от Духа Святого свидетельство, что я дитя Божие. Хорошо. А время проходит вот год, два, три, как сейчас? О, а сейчас что-то не, ну, не так, что-то вот было лучше, стало хуже. Вот это усыновление не такое яркое, четкое. А что случается, братья и сестры, знаете, что случается? Вот такой пример. Когда Иисус Христос крестился в Иордане, вышел из воды, и Отец свидетельствует, это мой Сын возлюбленный, в котором моя благая воля, свидетельствует Отец о Сыне. Потом случилось дальше яркое такое свидетельство. Когда Иисус Христос зашел на гору Преображения, мы отмечали в пятницу, то знаете, что и на горе Преображения Отец свидетельствует о Сыне. Это мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. То есть Отец сыновьям и дочерям дает это свидетельство. И хочет, чтобы мы это свидетельство, может быть, где-то в большом дыму, может, в каком-то пожаре имели вот это свидетельство. Это наше богатство, которое мы имеем только от Иисуса Христа. Братья и сестры, и вот это свидетельство или же это богатство часто мы можем терять. Почему? Знаете почему? У нас-то и собственная воля есть. И вот когда меньше поступаешь по воле Божией и больше поступаешь по собственной воле в жизни, может, в бытовых вопросах, может быть, не грешим мы, не то, что там пить или не пить водку, там идти в ресторан или не идти, не в этих вопросах. Это вообще отпадает. А вот в бытовых вопросах, вот тогда, когда, друзья, меньше уступаем воле Божией, поступаем по собственной воле, тогда вот это свидетельство «Ты мое дитя», оно гаснет. И не в нем причина, а причина в нас. И поэтому я хотел, чтобы братья и сестры на эту вещь, члены церкви, вот и в этих вот обстоятельствах трудных, друзья, имели вот это богатство, богатство усыновления. Господи, я Твое дитя. Я думаю, что сегодня в нашем собрании слушатели есть. Те, кто слушает Слово, смотрят тоже на всю эту ситуацию. Друзья, поспешите приобрести вот это усыновление. Поспешите. Это можно сделать сегодня в нашем собрании. Если понимаете, что грешник, что надо просить у Бога прощения, что надо каяться, то будет призыв. Пройдите вперед, помолитесь и получите это усыновление. И тогда что? Обстоятельства могут не измениться, может еще хуже станут обстоятельства, но будет вот это усыновление, что я твое дитя. Милый папа, ты хорошо знаешь, что ты допускаешь. Ты это знаешь. Поэтому пусть нас Бог благословит, вот этим богатством дорожить. Кто не имеет, приобрести это богатство. Аминь.